Глава 49. Что интересно, тромбон в своих выводах был не одинок, и в своих предложениях тоже. У него были единомышленники, о которых он не знал и которые тоже не подозревали о его существовании. Тромбона, сам того не ведая, поддержал генерал Самойлов. Последние поступившие от ходока сообщения сомнений не оставили. В Чечне вызревал очередной против России террористический заговор, один из многих. Потому что на самом деле террористов, покушающихся на жизнь граждан России, великое множество. Люди генерала одновременно отслеживали деятельность по меньшей мере двух десятков чеченских группировок, которые собирались или уже совершили на территории России теракты. А были еще не чеченцы, были уголовники, маскирующиеся под террористов, и просто клиенты психушек, которым, если они кого-нибудь взорвут или застрелят, ничего за это, кроме курса усиленного питания и интенсивного лечения витаминами, не будет. Отчего, честно говоря, потерпевшим не легче. Если бы население страны знало столько, сколько знал генерал, оно перестало спать спокойно в своих хрупких, как карточные домики, многоэтажках. Оно бы вообще перестало спать. В этом смысле терроризм можно сравнивать с землетрясениями, которые каждый день регистрируются тысячами. Даже Москву еженедельно трясет по несколько раз. Правда, совсем немного, на один, два, которые без приборов не определяются, баллы. Никто этих землетрясений не замечает, и поэтому они никого не беспокоят, несмотря на то, что они есть. Но стоит тряхнуть чуть сильнее, стоит рухнуть паре домов, и об этом происшествии узнает, и эту новость обсуждает весь мир. Так же и терроризм. Сотни боевиков готовят свои преступления, добывая взрывчатку и взрыватели, покупая и пряча отравляющие вещества оружия. Но их вовремя обезвреживают, и о них никто не узнает. Отчего и создается впечатление, что лично тебе ничего не угрожает. Это обманчивое впечатление, потому что терроризм в стране есть, и взрывы есть, и захват заложников, и расстрелы мирного населения. Просто эти случаи размазывают по другим статьям, следуя установке центра, обеспокоенного душевным состоянием российского населения. Наш человек должен жить спокойно. Взорванные дома списывают на бытовой газ, упавшие самолеты проводят как летные происшествия, массовые расстрелы посетителей кафе объясняют криминальными разборками. Жертвы террора растворяются в бесчисленных криминальных трупах, истинное число которых тоже неизвестно, потому что милицейская статистика засекречена надежнее, чем в застойные времена. В стране нет террора, нет разгула криминалитета и нет обвала несчастных случаев. Страна бодро, семимильными шагами, идет в светлое, не понять какое завтра. Мало кто знает реальное положение дел. Генерал Самойлов знает. Знает про ракеты, про самолеты, про взрывы домов. Знает, кто из террористов какую пакость сейчас готовит и кто из них самый опасный. Самым опасным на данный момент он считал Абдулу Магомаева, который был не самым крупным из объявивших России джихад полевым командиром, но самым ретивым. Ему удалось добиться того, чего не удалось многим другим. Он получил политическое благословение подпольного чеченского правительства, добыл денег и провел несколько, пусть и не масштабных, но все равно удачных диверсий. Он доказал, что не бросает слов на ветер. Почему его и следовало ликвидировать, если не удастся взять живым? Ему, генералу Самойлову. Потому что он лучше других знал, где того искать, изучив все его лёжки и возможные маршруты передвижений. И еще потому, что в банду Абдулы был внедрен его агент по кличке Ходок, который мог сообщить о его местонахождении. А дальше, как говорится, дело техники. Дальше можно поднять в воздух вертушки с десантом и, свалившись бандитам, как снег на голову, взять их тепленькими. или если они окажут сопротивление холодненькими. Впрочем, есть и другие сценарии. Тихие. Например, можно, используя ходока, подсыпать Абдуле в еду или в питье бесцветный, без постороннего запаха и вкуса, порошок, отчего тот через полчаса или сутки отдаст своему Аллаху душу. Конечно, это противозаконно и начальством не приветствуется, но как иначе в стране, где введен мораторий на смертную казнь, наказать преступника, на совесть которого десятки жертв? И как не наказать? Вот и приходится террористам скоропостижно помирать в отсвете лет от непонятных болячек в горных схронах и в тюрьмах, где они отбывают наказание. И все, чтобы потом не заявляли прокуроры, прекрасно понимают, что приговор приведен в исполнение. Так почему бы Абдуле не воздать по совокупности всех его деяний и заодно не с кем его подручным? Среди которых, к примеру, числится бывший наш, а теперь их минер-подрывник Аслан Салаев, обучающий чехов премудростям взрывного дела, посредством которого лишают жизни его недавних соотечественников, с бывших своих спрос и двойной. Чехи хотя бы свой дом защищают, а этих в плен не берут, даже если они руки вверх задирают. Приговор был вынесен, оформлен в виде рапорта и отправлен на согласование начальству. Приговор полевому командиру Абдуле Магомаеву и прицепом одному из его ближайших помощников, который на самом деле не был его помощником, не был предателем и не был Асланом Салаевым, а был тромбоном, внедренным в банду Абдулы агентом, который желал того же, что генерал Самойлов, желал ликвидировать Абдулу и спрашивал на это разрешение у своего начальства. Два агента, работающие в двух конкурирующих фирмах ФСБ и ГРУ, стучали один на другого и приговаривали друг друга к смерти. Две, неведающие, что творят руки, выкручивали и выламывали друг другу пальцы, думая, что ломают врага.